Стол ломать было жаль, он выглядел раритетным и был целым. Если восстановить лаковое покрытие, то еще лет 300 можно пользоваться или продать за несколько тысяч фунтов. Я его уменьшил и отправил в сумку, деньги лишними не бывают. Кровать мне не понравилась, проверка показала, что не зря, на ней оказались какие-то чары, явно вредоносные. Поэтому под слом пошел шкаф, у которого перекосило двери. Вырвав дверь, я вырезал из нее заготовку и с помощью трансфигурированного инструмента выточил корпус, который в точности копировал мою волшебную палочку. Луна помогала на уровне «подай-подержи», так что скорее осуществляла моральную поддержку. Чтобы палочка не ощущалась как обычная деревяшка, я вырезал внутри все нужные руны. Затем изготовил нужные зелья и начал варить лак. Пока варился лак, вымочил корпус в зелье на основе оливкового масла, залил гелеобразным зельем-консервантом нитки, вырванные из первой попавшейся на глаза белой тряпки. Как только лак доварился, я покрыл им корпус и высушил с помощью чар. На всю работу ушло около 6 часов. «Можно?» – спросила Луна, протягивая руку к палочке. «Конечно, бери. Она не ощущается как палочка», – сказала Луна, покрутив палочку в руках. «Точнее, такое чувство, словно палочка не хочет работать. Это нормально для палочек с волосом единорога. Бывает, когда хозяин такой палочки испытывает сильные эмоции или применяет чрезвычайно мощные чары, сердцевина выгорает. Любой эксперт на основе поверхностного обследования сделает вывод о перегоревшей сердцевине. А если палочку сломают, внутри увидят не белую нитку, а волос единорога, потерявший волшебные свойства. Кого-то вроде Элливандера или Кидделла подобным не проведешь, но мастера палочек в Министерстве магии не работают. Стоило нам покинуть выручай комнату, как вдруг с жуткой внезапностью увидели прямо перед собой широкую бледную физиономию профессора Эмбридж. Резко ухватив меня за волосы, она изо всех сил оттянула мне голову назад, точно собиралась перерезать глотку. «Ты думаешь», – прошептала она, еще сильнее оттягивая мне голову, так что перед глазами замаячил потолок, «что после того концерта в кабинете директора я позволю одному мерзкому маленькому крысенышу проводить собрание незаконной организации в том же самом помещении? Глупый мальчишка, да после того, как узнала о вашем штабе, я наложила на стену особое сигнальное заклятие против воров. Забрать у него палочку», — пролаяла она кому-то, кого я не видел. Во внутренний карман моей мантии скользнула чужая рука и вытащила только что изготовленный муляж. И у нее тоже. Совсем у свинки крыши поехала. Нападает на учеников, и ведь при свидетелях ничего ей не сделаешь. Засчитают как попытку нападения на преподавателя, тогда точно придется попрощаться с Хогвартсом. Никакими переэкзаменовками не отделаешься. Послышалась возня, и я понял, что у Луны тоже отобрали палочку. Хотелось бы знать, что вы делаете в выручай комнате, и почему мы не могли попасть внутрь, — сказала Эмбридж и тряхнула меня за волосы так, что я едва не упал. Разве не понятно? У нас было свидание. Причинять физический вред ученику за то, что он встречается с девушкой, — это сумасшествие. Лжец. Она снова тряхнула меня, что причинило немало боли. Вы снова повторяете свою сказочку про свидание. Где остальные участники вашей лиги борьбы? Профессор Эмбридж, у маглов подобное состояние называется паранойей. Это когда человек видит угрозу там, где ее нет. Ни о каких лигах я не знаю, всего лишь устроил тайное свидание с девушкой. Откуда в вас столько негатива и ненависти? Лжец! — выкрикнула Эмбридж, резко дернув рукой. Я почувствовал, как несколько волос навсегда расстались с макушкой. Она оттолкнула меня от себя, в результате чего я врезался в стену. Теперь удалось увидеть, что Луну прижала к стене Мелисента Булстроуд. К противоположной стене прислонился Малфой. Ухмыляясь, он подбрасывал муляж моей палочки в воздух и снова ловил ее. Эх, а ведь я на полном серьезе жалел этого паренька, когда он попал на турнир трех волшебников. Теперь же, глядя на эту наглую рожу, на которой написано лишь презрение и желание унижать и издеваться, я жалею, что он не подох от клыков дракона. На лестнице послышались быстрые шаги, в коридор вошли несколько здоровенных слизеринцев. Они вели с собой Рона, Джинни, Гермиону, Фреда и Джорджа, Гарри и Невилла. Крэб сжимал ему горло мертвой хваткой, рискуя задушить его в любую минуту. Во рту у пленников торчали кляпы. «Всех изловили», — сказал Уоррингтон, грубо выталкивая Рона на середину коридора. «А этот», — он ткнул в Невилла толстым пальцем, — «хотел помешать мне поймать ее». Он указал на Джинни, которая пыталась легнуть в ногу крупную девицу, державшую ее в охапке, так что я и его прихватил. «Замечательно, просто замечательно», — сказал Эмбридж, глядя, как извивается Джинни. «Похоже, Хогвартс скоро освободится от всей семейки Уизли». Малфой громко и угодливо рассмеялся. Амбридж улыбнулась широкой самодовольной улыбкой и уставилась на пленников немигающим взглядом, точно жаба на клумбе. «Интересные у вас методики преподавания. Мне кажется, или они перекочевали из мест тюремного содержания и никак не подходят для учебного заведения. Я не осуждаю чужие вкусы. Бывает, что старым девам нравятся маленькие мальчики и девочки. Но у маглов за подобные развлечения с учениками преподавателю грозит большой тюремный срок. Любите устраивать грубые игры с сочными гриффиндорцами?» Лицо Эмбридж перекосило от ярости, но она взяла себя в руки и уделила пристальное внимание мальчику, который выжил. «Итак, Поттер, вот и собралась вся ваша банда вместе», — ухмыльнулась она, подавая знак Гайлу. Тот вытащил у Гарри кляп. «Я прекрасно знала, что рано или поздно вы попадетесь в ловушку. Преступник всегда возвращается на место преступления. Вас поймали по дороге на собрание вашей лиги борьбы». «Какая лига?» — разыграл недоумение Поттер. «Вы совсем свихнулись? Мы просто прогуливались по замку». «Ложь!» — гневно воскликнул Эмбридж. «Поттер, мы поймали твоих подельников с поличным, выходящих из выручай комнаты», — кивнула она на меня и Луну. «И вы направлялись в эту сторону. Признайтесь, что вы замышляете. Вы хотели свергнуть министра? Нет никаких правил, запрещающих гулять по школе до отбоя», — огрызнулся Поттер. «Какой к черту министр? Мы ничего не замышляли». Дряблое лицо Эмбридж слегка напряглось. «Очень хорошо», — сказала она своим самым угрожающим приторным голоском. «Очень хорошо, Поттер, я дала вам шанс признаться добровольно. Вы отказались. Мне остается только одно — принуждение. Драка. Позовите сюда профессора Снипа». Малфой спрятал мою палочку во внутренний карман мантии и с ухмылкой пошел в сторону лестницы. В коридоре наступила тишина, лишь время от времени нарушаемая шумом борьбы и сопением слизеринцев, не дающих Рону и остальным вырваться из их объятий. Рон пытался освободиться от зажима Уэррингтона. У него была разбита губа, и кровь из нее капала на каменный пол. Джинни до сих пор старалась наступить на ноги шестикурснице, которая крепко держала ее за обе руки. Невилл, чье лицо приобретало все более фиолетовый оттенок, трепыхался в лапищах Крэбба, а Гермиона тщетно пыталась стряхнуть с себя притащившую ее слизеринку. Луна, однако, смирно стояла рядом с Мелисентой и вяло смотрела в окно, точно ее одолевала невыносимая скука. Гарри перевел взгляд на Амбридж, которая пристально следила за мной, поскольку я был единственным, на кого не хватило сторожевого слизеринца. Когда на лестнице снова раздались шаги, Поттер попытался придать своему лицу как можно более спокойное и равнодушное выражение. В коридор снова вошел Драко Малфой в сопровождении Снейпа. «Вы хотели меня видеть, мадам Амбридж?» — спросил Снейп, с полнейшим бесстрастием озирая пары борющихся учеников. «Профессор Снейп, вызовите Авроров и урезоните своих учеников. Позовите директора. Вы видите, какой беспредел творит профессор Амбридж? Она во время свидания напала на меня и Луну, угрожала, приказала напасть вашим студентам на других студентов. С ней подарил меня презрительным взглядом». Амбридж закипала. «Профессор, это полнейший беспредел. У вас на глазах ваши студенты убивают других студентов. Невилла сейчас задушат. Почему вы молчите и ничего не предпринимаете?» «Заткнитесь, мистер Криви», презрительно произнес Снейп. «Так что вы хотели, мадам Амбридж? Мне нужен веритасерум, профессор Снейп», воскликнула Амбридж, широко улыбаясь. «Да-да, мне нужен один пузырек с сывороткой правды, и чем скорее, тем лучше. Я не уполномочен выдавать подобные препараты преподавателям», — сказал Снейп, холодно глядя на нее сквозь свисающие ему на глаза сальные космы. Амбридж покраснела. «И почему вы позволяете студентам нарушать правила?» — кивнул Снейп на дернувшихся от такой речи своего декана слизеринцев. «Как генеральный инспектор я имею право отлавливать нарушителей, а ваши студенты мне в этом помогают», с кислой миной поведал Эмбридж. «Мне нужно допросить Поттера, чтобы выяснить все о его банде», — взвизгнула она. «Неужели?» — сказал Снейп, впервые проявляя слабый интерес к происходящему. Он повернулся и посмотрел на Гарри. «Что ж, это меня не удивляет. Поттер никогда не отличался дисциплинированностью. Но в этом деле должен разбираться директор. Я ему доложу о происходящем». «Нет», — возразил Эмбридж, — «Дамблдор опять вступится за своих студентов и не позволит узнать правду». «Обалдеть! Один преподаватель сошла с ума, второй ничего не делает. Не школа, а дурдом. Мистер Криви, я сказал вам заткнуться, презрительно произнес Снейп. Профессор Амбридж, не рекомендую причинять ученикам чрезмерного вреда. Я немедленно доложу о происшествии Дамблдору. Кстати, Крэб, ослабьте немного хватку. Если вы задушите Лонгботтома, начнется бесконечная бумажная канитель. К тому же мне придется упомянуть об этом в вашей характеристике, если вы когда-нибудь вздумаете устроиться на работу. Не смейте. Я вам приказываю как генеральный инспектор. Завопил Амбридж. Снейп отвесил ей насмешливый поклон. Повернулся к лестничному проему и размашистыми шагами быстро удалился. Пока Амбридж отвлеклась, смотря в сторону, в которой скрылся Снейп, Драко с радостью пялился на мучения Поттера, а остальные были заняты удержанием члена Фолс, я незаметно достал из кармана мантии с незримым расширением свою настоящую палочку и скрыл ее за спиной. Что же, Поттер, раз нет Веритасирума, придется действовать иначе. Я не хотела этого, но уверена, министр поймет, что у меня не было иного пути. Я развяжу вам язык с помощью Круция. Оскалившись, Амбридж направила палочку на Гарри. Круция. Малфой следил за ней с алчным нетерпением. Гарри выгнула от жуткой боли, он громко закричал, как пациент стоматологии при прочистке зубных каналов без наркоза. «МММ!» пыталась что-то кричать Гермиона, она яростно забилась, вырываясь из хватки слизеринки. «Что, черт возьми, происходит? Я до последнего момента не думал, что она всерьез решит пытать учеников. Считал, что Амбридж будет блефовать, пугая применением пыток так же, как Филч, которого никто, кроме первокурсников, не боится. В школе ходили слухи, что Амбридж пытает детей, говорят, будто она заставляла вырезать на себе всякие письмена, но я не мог убедиться в правдивости этих слухов. Про кого таких слухов нет. За примером далеко ходить не надо, тот же Снейп, по слухам, вампир питается кровью девственниц. На деле все оказалось куда серьезней, вот так походя использовать непростительные на подростках. В этот момент я понял, что нужно действовать. Я и раньше мог начать активные действия, ведь не был связан и никто меня не держал как ребят, но одно дело нападение на учителя, генерального инспектора, другое дело самозащита. К тому же, каким бы ни был говнюком Снейп, я продолжал надеяться, что в нем есть хоть что-то человеческое, и он нам поможет. Как же заблуждался. Большего говнюка я в обеих жизнях не встречал. Чертова сволочь. Решил трусливо закрыть глаза на выходки генерального инспектора, которая уже показала силу, уволив учителя прорицания. По уму я могу понять его мотивы. В такой неоднозначной ситуации всегда лучше действовать согласно должностным инструкциям и приказам, за следование им не наказывают, но как же я его ненавижу из-за столь низменной трусости. Конечно, министерству мои действия все равно не понравятся, но будем честны с собой, с министерством мне уже не по пути. Если мою палочку в любом случае собираются ломать, предпочту пуститься в бега. Денису после этого придется тяжелее. В крайнем случае он всегда может присоединиться ко мне. Родителей не хочется расстраивать и срывать с места. Придется придумать, как лучше всего начать новую жизнь. Генеральный инспектор не успела больше ничего сделать и долго причинять боль Поттеру, поскольку выпущенный мной красный луч невербального заклинания ступифой попал в спину Амбридж. Ее снесло на метр, но как она рухнула, я уже не видел, поскольку следующий красный луч направил в грудь Драко Малфою. Его откинуло назад, парень приложился головой о стену и сполз по ней на пол. Третий красный луч поразил в левый бок Милисенту Булстроуд, хватка ослабла, и Луна сумела освободиться раньше, чем тело тучной слизеринки упало на пол. Лавгуд достала из внутреннего кармана розовый жезл с красным сердечком и задорно воскликнула: «Волшебный лунный жезл, в бой!» Опешившего от такого действия Крэбба снесло красным лучом заклинание ступифой, которое девушка выпустила невербально. Дальше мы уже действовали вместе с Луной, словно два бога-воина, мечущих во врагов красные молнии. Остальные слизеринцы были слишком заняты удержанием гриффиндорцев, они не могли освободить их. Мы в две палочки за несколько секунд вырубили невербальными ступифаями всех нападающих. Специально старались не шуметь, не выкрикивали названия заклинаний, чтобы не услышал Снейп. «Не дай мироздание, этот урод услышит шум и вернется», с ним мы даже вдевятером можем не справиться. Примечание к части. Подкормить музу. https://money.yandex.ru/4100134672888 Вебмониер 421 890 270 592. Глава 49. Спасибо, Колин, поблагодарил Гарри. И тебе, Луна, спасибо. Оказывается, Круция причиняет невообразимую боль. Мне показалось, что прошла целая вечность. Прошло не больше пары секунд. Гарри, как вы тут оказались? Я направился к Малфою, забрал у него муляж моего концентратора, палочку Луны и принадлежащую Драка. В этот момент все освобожденные гриффиндорцы обыскивали своих мучителей, забирали у них палочки. У меня есть карта, на которой отображаются все обитатели Хогвартса, пояснил Гарри, вооружившись палочкой. Я взглянул на нее и обнаружил на 8-м этаже возле выручай комнаты Амбридж и Малфоя. А потом на ней появились ты и Луна. Стало понятно, что Амбридж схватила вас. Я собрал ребят, и мы поспешили на помощь. Но эти гады прятались под дезиллюминационными чарами у лестницы в районе 7-го этажа. Они напали на нас. «Колин, у тебя две палочки?» – спросила Джинни. «Нет, вторая, нерабочий муляж. Луна, а у тебя жезл?» – опять сказала Джинни. «Лунный жезл», – кивнула Лавгуд, убирая розовый жезл обратно в карман. «Зачем вы вообще сюда пришли?» – возмущенно спросила Гермиона, пристально разглядывая по очереди то меня, то Луну. «Как раз чтобы изготовить муляж моей палочки, тут были нужные материалы для корпуса. Амбридж собиралась меня выгнать из Хогвартса и сломать палочку. Я собирался подсунуть вместо нее копию. Это вы совздавали комиссии, а меня на экзамене по защите профессор завалила, поставила тролль за идеальные ответы и заклинания. Сволочь!» – презрительно произнесла Джинни, с яростью глядя на Амбридж. «Мерлин, что теперь делать?» – хрипло запричитал Невилл, растирая шею, на которой остались синяки от рук Крэбба. «Надо вязать этих голубчиков и тащить их к Дамблдору. Как минимум 9 человек подтвердит, что Амбридж пытала Гарри с помощью непростительного. Это пожизненный срок в Азкабане. Нельзя просто так ее сдать Аврорам. Вдруг министр действительно сумеет отмазать свою помощницу. Беспредел. Министерство приставило к нам палача под видом преподавателя», — возмущенно воскликнула Гермиона. «Колин прав, надо связать всех нападающих и идти к директору Дамблдору». «Это я с радостью», — оскалился Рон, направляя палочку на своего мучителя, инкарцера. За ним повторили остальные. Вскоре в коридоре образовалось 10 веревочных коконов, из которых торчали лишь головы. Вдруг подала голос молчавшая до этого момента Луна. «Надо послать письмо моему отцу, чтобы он опубликовал статью о нападении преподавателя на учеников, намеренном занижении оценок и использовании на студентах непростительных заклинаний, иначе все может закончиться ничем или нас обвинят в нападении на учителя. А так поднимется общественный резонанс и Амбридж точно осудит». «Хорошая идея», — согласилась Гермиона. «Луна, займись этим. Можешь взять мою сову», — добавил Гарри. «Хорошо, тогда я в совятню», — кивнула Лавгуд. «Фред, Джордж, сходите с Луной. Мало ли, сколько еще слизеринцев скурвилось. Мы справимся с обезвреженными пленниками». «Хорошо, малыш Колин», — улыбнулся Джордж. «Мы присмотрим за твоей девушкой, правда, Фред?» «Обязательно, Джордж», — кивнул его брат-близнец. «Боюсь, нас могут неправильно понять», — задумчиво протянула Гермиона. «Представляете, что будет, если мы пролевитируем на глазах у всей школы связанных студентов и преподавателя? Как бы нас самих не упаковали раньше, чем успеем объяснить, что к чему, и убедить в правдивости наших слов. К тому же Снейп на стороне этой твари», — презрительно сказал Гарри. «Он не стал ее останавливать и ничего не сказал своим змеям. Он первым на нас набросится за нападение на учителя. Эта проблема решается просто. Я направил палочку на Амбридж, редуция. Спасибо Элливандеру за науку. Он научил меня этому крайне полезному заклинанию уменьшения, которое проходит лишь на 7-м курсе. Хотя Гарри тоже учил этим чарам членов Фолс, но я к тому моменту владел данным заклинанием лучше Поттера. Тело Амбридж вместе с одеждой и веревками уменьшилось примерно до 12 дюймов, около 30 сантиметров. Я поднял ее и отправил в сумку». «Незримое расширение», — удивилась Гермиона. «Ты сам заколдовал?» «Да», — гордо ответил я. «Не одна ты владеешь сложными заклинаниями вроде протеевых чар или создания магических контрактов. Я хотела научиться этому заклинанию, но все не было времени», — обиженно надула губы Гермиона. «Но ведь книга с этим заклинанием находится в запретной секции. Колин, как тебе удалось ее заполучить?» «У меня много талантов. «Редуция!» – раздался голос Рона. «Редуция!» – вторила ему Джинни. «Ко мне в сумку стали загружать слизеринцев, маленьких, словно куклы. А разве незримое расширение не опасно для людей?» – обеспокоенно спросила Гермиона. «Они там не умрут?» «Нет, в сумке обычное расширение без стазиса и с воздухом, так что, к сожалению, Амбридж и ее приспешникам не грозит задохнуться. Зато когда очнутся, им предстоит испытать множество страхов от нахождения в полной тьме и тишине. Они будут сильно страдать?» – с затаенным восторгом спросил Рон. «В сумке с таким типом зачарования они будут чувствовать, как парализованные и связанные висят в подобии невесомости, вокруг кромешная тьма и тишина. Они будут рядом, но при этом не будут видеть и слышать друг друга, словно находятся бесконечно далеко. Время будет тянуться подобно патоке, в таком состоянии непонятно, сколько прошло, минута, час или сутки. С каждой секундой в душу все глубже будет пробираться страх, а когда их достанут, вдруг резкий переход, много света, вокруг все гигантское, словно в логове великана. Когда мы дошли до кабинета директора, Гермиона обратилась к Гаргулье. «Нам срочно нужно увидеть директора». Гаргулья никак не отреагировала. «Дай мне попробовать. Летучая шипучка». Каменная гаргулья отскочила в сторону, стена за ней разошлась, и мы ступили на движущуюся винтовую лестницу. В кабинете никого не оказалось. Портрет одного из бывших директоров с возмущением произнес, что студенты делают в кабинете директора в его отсутствии. «Простите, сэр, а где директор Дамблдор?» – вежливо спросил Гарри. «У нас к нему важное дело. Он вместе с одним из профессоров отбыл по срочному делу. Кто-то атаковал министерство», – ответил толстяк с портрета. «Придется вам его подождать». «Ребята, нельзя ждать, надо скорее сдать преступницу», – сказала Гермиона. «Знать бы, кто из Авроров не продался Фаджу. Есть идея. Нужно позвать Сьюзен. Ее тетя начальница отдела магического правопорядка. Нас Амелия Боунс не станет слушать, а вот племянницу». «Отличная идея», — согласился Поттер. «Надо скорее позвать Сьюзен. Мы можем воспользоваться директорским камином». Мой взгляд упал на большую каменную чашу Думосброса. «Народ, кто-то умеет изымать воспоминания для Думосброса». Киваю в сторону чаши. В ответ на меня посмотрело 5 пар глаз недоумевающих подростков. «О чем ты, Колин?» — спросила Гермиона. «Хм, понятно, вы не знаете, что такое Думосброс. С помощью той чаши можно просмотреть воспоминания волшебника. Придется ждать Луну, она одна владеет нужными чарами». Оставив ребят, я быстро сбегал в гостиную Пуффендуя. Со мной на всякий случай пошли Гарри и Рон. Обратно мы возвращались в увеличившемся составе, с нами шли Эрни, Джастин, Сьюзен и Ханна. Пока шли, Гарри и Рон озвучили ребятам последние новости. В кабинете директора Сьюзен бросила в камин щепоть летучего пороха, назвала адрес камина, встала на четвереньки, засунула голову в зеленое пламя. Через минуту она выползла назад и через считанные секунды из камина выпрыгнула взволнованная женщина. Дама бальзаковского возраста, худая и с короткой стрижкой, обвела помещение настороженным взглядом голубых глаз, держа палочку наготове. Стоило ей отойти в сторону, как из камина появился крепкий аврор в красной мантии, затем еще один. «Где она?» – спросила Амелия. «У меня в сумке». Довольно быстро удалось извлечь из сумки Амбридж и всех слизеринцев. Они дико верещали от ужаса. Авроры тут же наложили на всех силенцы и увеличили до исходных размеров. «Говорите, мисс Амбридж использовала Круция на Гарри Поттере, а эти молодые люди были ее сообщниками, удерживали студентов, чтобы преподавателю легче было пытать?» – суровым тоном спросила Амелия Боунс. «Именно так, мадам Боунс», – произнес Гарри. «Это было ужасно больно. Мадам Боунс, включился я, мы боялись вызывать обычных авроров, поскольку мисс Амбридж перед пыткой сказала, что ее прикроет министр Фадж. Поэтому решили позвать вас. Нас 9 свидетелей, которые видели, как Амбридж использует непростительное. Вообще-то слизеринцы тоже все видели, но они соучастники профессора, затем могут дать ложные показания». «Где палочки Амбридж и слизеринцев?» – спросила Амелия Боунс. «Мы тут же выложили все отобранные палочки. Я протянул палочку Амбридж тете Сьюзен. Амелия передала ее одному из авроров. Другой аврор забрал остальные палочки. Джеймс», – кивнула она. «Приори инкантатим», – направил аврор на палочку Амбридж заклинание. Над палочкой появился образ Гарри Поттера, изгибающегося от боли. «Делитриус», — прекратил действие заклинания Аврор Джеймс. «Никаких сомнений, мисс Боунс определенно Круция. Если подождете, У нас один из свидетелей умеет извлекать воспоминания. Воспоминания – это хорошо, но нам сейчас некогда, – резко ответила Амелия Боунс. Пакуйте их, – кивнула она на слизеринцев и Амбридж. А что случилось? – влезла Грейнджер. Мы слышали о нападении на Министерство магии. Именно этим сейчас занят весь Аврарат, – ответила хмурая Амелия Боунс. Дети, идите по своим гостиным. Воспоминания пришлите совой, они пригодятся. Задержанных отлевитировали в камин. Затем в зеленом пламени скрылись Авроры с начальницей. Наша большая компания покинула кабинет директора и направилась к совятне. На половине подъема встретились со спускающимися близнецами Уизли, которые, подобно телохранителям, с важным видом сопровождали Луну. «Отправила?» – посмотрел я на Лавгуд. «Да», – кивнула она. «Луна, сумеешь извлечь воспоминания об использовании Круция? Надо их отправить совой Амелии Боунс». «Угу», – кивнула Лавгуд. Пришлось подняться обратно наверх в совятню. Вскоре сова, принадлежащая Ханне Эббот, уносила флакон с воспоминаниями, адресованный начальнице отдела магического правопорядка. «Надеюсь, слизеринцев посадят в Азкабан», – злорадно произнес Рон. «Вряд ли, Рон», – покачала головой Гермиона. «Уверена, их всех отпустят и нам еще предстоит не раз с ними столкнуться. Только на этот раз мы будем готовы вступить в бой». Со злостью сказал Гарри. «Ребята, а может, надо помощь с обороной министерства?» Вдруг предложил Невилл. «Точно!» Подхватила Джинни. «Нет-нет-нет!» Возразил я. «Никаких министерств! Пусть взрослые разбираются, нам на сегодня достаточно приключений!» «Колин прав, раз там Дамблдор и Авроры, то справится без нас!» Сказала Гермиона. «Может быть, дождаться директора у него в кабинете?» Задумчиво протянул Поттер. «Плохая идея!» «Директор может быть недоволен», – покачал головой Джордж Уизли. «Но должен же кто-то узнать о произошедшем в министерстве, нас это касается в первую очередь», – продолжил Гарри. «Ты лидер Роллс, Гарри, тебе решать», – высказался Рон. «Я пойду с Гарри, а вы отдыхайте». «Почему ты, Колин?» – проявила недовольство Гермиона. «Кому-то кроме меня надо договариваться о том, чтобы не вылететь из Хогвартса. Напоминаю, Амбридж поймали, но тролл и позади никуда не делся». «Отлично», — обрадовался Поттер. «В таком случае мы, я и Колин, пойдем в кабинет директора, дождемся возвращения Дамблдора». Мы с Поттером вернулись в кабинет директора. Портреты прежних директоров и директрис дремали на стенах, прислонившись головой кто к спинке кресла, а кто к боковой части рамы. Директора все не было, в итоге я уснул прямо в кресле для посетителей. Когда проснулся, обнаружил, как Гарри выглядывает в окно. Над горизонтом забрезжила светло-зеленая полоска, близился рассвет. «Гарри, ты что, не спал?» Поттер дернулся от моего голоса и резко обернулся. Он держал в руке палочку. Увидев меня, Гарри с облегчением выдохнул и убрал палочку в чехол. «Не спалось», — сказал он. «Столько переживаний. С утра мне пришло очередное письмо от Сириуса Блэка. Он снова уверял, что не виноват в смерти моих родителей. Говорит, что беспокоится обо мне из-за странностей, происходящих в магической Британии, и хочет встретиться. Он тебя вроде бы приглашал в Бразилию». «Да, но я отказался», – произнес Гарри. «Теперь он предлагает этим летом встретиться в Лондоне. Я не знаю, не хочу видеть этого человека, я считал его виновным, ненавидел его, а оказалось, что он ни в чем не виноват. Что я ему скажу? Если хочешь, могу сходить с тобой в качестве моральной поддержки. У меня есть способы курощения ему подобных, если вдруг окажется, что Блэк ненормальный. Если нужно прикрытие, могу попросить Люпина сопровождать нас». «Профессора Люпина?» – удивился Поттер. «Как?» – он улыбнулся своим мыслям. «Гермиона сейчас ругалась бы, что ты не сказал, профессор. Он сейчас работает на ферме моего отца. Сложно назвать профессором человека, который перекидывает лопатой навоз». «Спасибо, Колин, я подумаю». В пустом камине вспыхнуло изумрудное пламя, и Гарри отскочил от окна. Он встал рядом с креслом, в котором сидел я, глядя на вращающуюся в огне человеческую фигуру. Пока Дамблдор выбирался из камина, маги и волшебницы, изображенные на портретах, очнулись ото сна. Послышались приветственные восклицания. «Здравствуйте, директор! Здравствуйте!» – тихо пробормотал Гарри. «Благодарю», – мягко сказал Дамблдор. «Не глядя на нас, словно студенты среди ночи в кабинете директора совершенно нормальное явление, он прошел к двери и, вынув из внутреннего кармана мантии крохотное, обезображенное, лишенное перьев птичье тельце, бережно опустил его на подносик с мягкой золой под золотым насестом, на котором обычно сидел взрослый Фаукс. «Мироздание, Фаукс, что с тобой?» – обеспокоенно воскликнул я. «Пи-пю-пю», приподняв голову, выдал тихую писклявую трель усталый птенчик. «С Фауксом все в порядке», – сказал Дамблдор, отворачиваясь от птенца Феникса. «Он принял на себя смертельное заклинание, которое Волан-де-Морт послал в меня, поэтому переродился. А вы что тут делаете, мальчики? Разве вы не должны сейчас спать в своих кроватях? Вы сражались с Волан-де-Мортом?» – удивленно воскликнул Поттер. «Да, Гарри», – сказал Дамблдор. «Сегодня была бурная ночь. Профессору Снипу и Нимфодритонгс придется провести некоторое время в больнице Святого Мунга, однако, по всей видимости, дело кончится полным выздоровлением. Слышал, что не только у нас ночка выдалась жаркой, Амелия мне все рассказала. Вы из-за этого меня ждете?» «Да, директор», — кивнул Гарри. «Что произошло в министерстве?» «Существует пророчество, которое касается тебя, Гарри, и Волан-де-Морта», — начал Дамблдор. Желание услышать касающееся его пророчество преследовало Волан-де-Морта с тех самых пор, как он вернул себе тело с помощью Сола Крокера, который похитил его из отдела тайн. Он сказал Волан-де-Морту то, о чем мы знали с самого начала, что пророчества в Министерстве магии надежно защищены. Взять их с полки и не сойти при этом с ума могут только те, к кому они имеют прямое отношение. Таким образом, Волан-де-Морт должен был либо сам явиться в Министерство магии, рискуя наконец выдать себя, либо заставить тебя взять пророчество для него. «Значит, Волан-де-Морт решил сам забрать пророчество?» – спросил Гарри. «Именно», – кивнул Дамблдор и стал руками перебирать свою бороду. «Вначале он посылал туда людей под заклятием подвластия, но когда ничего не вышло, решил сам атаковать Министерство магии. Еще в прошлой войне я собрал людей, которые готовы бороться против Волан-де-Морта под знаменем Ордена Феникса. Видя бездействие министра, я собрал старых товарищей, плюс к нам присоединилась молодежь. В эту ночь в министерстве дежурил Артур Уизли. Когда он подал сигнал о проникновении в здание пожирателей смерти, я тут же собрал орденцев и собирался отправиться на помощь. Тут ко мне забежал профессор Снейп, так что он отправился со мной. Простите, директор Дамблдор, а Нимфодоротонгс тоже состоит в вашем ордене?» Дамблдор кивнул. «С ней точно все в порядке, Колин? Ты знаком с мисс Тонкс?» – слегка удивился Дамблдор. «Да, мы пересекались несколько раз. Хорошая девушка. Не беспокойся, целители быстро поставят ее на ноги». «Директор, что за пророчество?» – спросил Гарри. «Мы обсудим это немного позже, Гарри», – успокаивающим тоном сказал Дамблдор. «Вы молодцы, что сумели обезвредить мисс Самбридж. Но, мальчики, вы зря сдали в Аврорад студентов Слизерина. Они уже завтра вернутся в школу. Но ведь они напали на нас и были с Амбридж заодно», — возмущенно завопил Гарри. «Они действовали по приказу генерального инспектора, значит все законно», — тяжело вздохнул Дамблдор. «Простите, директор, раз выяснилось, что профессор Амбридж была пристрастной преступницей, можно аннулировать мой тролл и позати. Слышал, Колин, что именно ты, умело используя заклинания, одолел профессора Зати и нескольких студентов старших курсов», — хитро улыбнулся директор. «Полагаю, предыдущая оценка была поставлена ошибочно. Это достойно оценки превосходно по защите от темных искусств. Так что можешь быть спокоен, из Хогвартса тебя никто не будет исключать». «Директор, а что с нападающими? Вы победили Волан-де-Морта?» — спросил Гарри. «К сожалению, Волан-де-Морт и большинство пожирателей сбежали», — ответил Дамблдор. «Нам удалось пленить Люциуса Малфоя и Августуса Руквуда. Зато множество свидетелей лично убедились в том, что Волан-де-Морт жив и здоров. Теперь министр не может отрицать возрождение Темного Лорда. Наконец, нам удалось уладить конфликт. Теперь министерство больше не будет влезать в учебный процесс. То есть, на следующий год можно ожидать нормальных учителей? Возможно», — сказал Дамблдор. «Колин, тебе пора спать, а нам с Гарри надо кое-что обсудить. Директор Дамблдор, можно Колин останется?» «Ой, нет, меньше знаешь, крепче спишь». «Директор, можно напоследок один вопрос?» «Конечно, задавай», — кивнул Дамблдор. «Похоже на то, что сам знаете, кто провел ритуал табу на свое прозвище. Вы с Гарри не боитесь его произносить, остальные люди опасаются, потому что мистер Редл слышит и знает о каждом случае, когда называют его прозвище. А что будет, если сотня или даже больше человек будут постоянно выкрикивать это прозвище? Сам знаете, кто будет чувствовать постоянную мигрень? Вероятно, да, улыбнулся Дамблдор. А может быть, устроить флешмоб и всем дружно сутками кричать прозвище сами знаете кого? Он заполучит настолько сильную мигрень, что для избавления от нее устроит суицид. Гарри смотрел на меня глазами размером с грецкие орехи. Дамблдор широко улыбался. А что, пусть сам себя застрелит, зачем с ним сражаться? Интересная мысль, я обязательно над ней подумаю, произнес Дамблдор. Спокойной ночи. Поднявшись с кресла, я по очереди кивнул директору и Гарри, после чего отправился досыпать в свою кровать. Завтрак я проспал, выбрался из спальни ближе к обеду и с удивлением обнаружил, что почти у всех есть по свежему экземпляру придиры. «Ты проснулся, Колин», — приветственно махнул мне брат. «Дэн, привет, чего это все с журналами?» К Луне рано утром прилетели десятки сов с экстренным выпуском придиры. «Тут такие новости», — брат пылал восторгом. Амбридж использовала на Гарри Поттере Круция и арестована Авроратом. А в ежедневном пророке написали, что сам знаешь, кто сражался против Дамблдора в Министерстве магии. Луна с самого утра распродавала в школе журналы, я ей помогал, ребята словно с ума сошли, покупали по несколько экземпляров, чтобы статью о наказании ненавистной преподавательницы вставить в рамочку. Хотел тебя позвать, но эта Сейлор-девочка запретила тебя будить. Чего так поздно проснулся? Устал, ведь я был свидетелем того, как Амбридж пытала Гарри, потом пришлось Авроров вызывать, давать свидетельские показания, общаться с директором. Ничего себе, брат оказался шокированным. Не может быть, то есть ты еще вчера об этом знал? Лично вырубил Амбридж при помощи ступифа и сдал на руки Аврорам. Круто, с восторгом и завистью сказал Деннис. Позвал бы меня, я тоже с удовольствием приложил бы эту тварь парочкой заклинаний. Думаешь, я ходил по школе и такой, где Амбридж, пытающая студентов непростительными? Где она прячется? Случайно не за тем углом она кого-то пытает, а то давно мечтал кинуть в преподавателя ступифой. Такие вещи случаются сами собой. Нет, так неинтересно, усмехнулся Деннис. Признайся, наверняка ты знаешь какой-то секрет, чтобы притягивать приключения. Запоминай. Пункт 1. Быть волшебником. Пункт 2. Завести девушку. Пункт 3. Выйти из дома. После этого неприятности сами тебя найдут. С многозначительным видом протянул Деннис. Так вот в чем секрет. Обязательно попробую найти себе девушку. Может, действительно поможет. Будь уверен, девушки очень талантливые. Например, способные из миллиардера сделать миллионера, а здоровую голову превратить в больную. А еще могут завлекать в революционные сообщества с целью противостояния системе. Предлагать поехать искать в джунглях неведомую магическую зверушку, воскрешать темных лордов и многое другое. После обеда в большом зале, наконец, удалось встретиться с Луной. Она сидела, уткнувшись в журнал, но при моем приближении опустила его. А вот и ты, Колин. Надеюсь, тебе удалось до конца решить проблему с нарглами, сказала она, посмотрев на меня поверх журнала. Вопреки всему я остался с Гарри в кабинете директора. Дамблдор вернулся лишь под утро и своей волей исправил мою оценку по Затину превосходно. Это звучало примерно так. Раз ученик справился с преподавателем, значит, хорошо владеет предметом. Боюсь, с Септимой Вектор такой трюк не пройдет, ведь с ней придется соревноваться в скоростном решении уравнений высшей нумерологии. Через год подобный вариант будет вполне реален, загадочно улыбнулась Луна, опустив журнал еще ниже. С чего бы это? Профессор Вектор в конце мая закончила нам давать программу шестого курса, после следующего Рождества наверняка перейдет на высшую нумерологию, так что к концу следующего года можно будет устроить нумерологическую баталию. Слышал, ты торговала журналами, могла бы позволить Деннису меня разбудить, я бы помог. Знаю, но мне приятнее было дать тебе поспать, тепло произнесла Луна. Папа неплохо заработал на этом выпуске журнала. Я ему отправляла статью о твоем споре с Амбриджем министром и однажды во время занятий брала интервью у Гарри Поттера. У отца как раз был готов журнал с горячими материалами, оставалось только за ночь допечатать страницу с новостью о вчерашнем происшествии. А тут еще ежедневный пророк подогревает интерес, демонстрируя, что Фадж сел в лужу. Возможно, даже получится в этом году снова отправиться в экспедицию на поиски морщерогих кизляков. Меня приглашаете? Как раз после продажи сыра у меня будет примерно 300 галеонов. «Обязательно», — серьезно ответила Луна. «Папа не будет против твоего общества, а я буду счастлива, если поедешь с нами. Как насчет свидания возле озера? Последние дни в школе перед каникулами, надо насладиться обществом друг друга». «С удовольствием», — Луна свернула журнал в трубочку, «но вначале я переоденусь. Буду ждать тебя у выхода». Дойдя до больших дверей, ведущих на улицу, я прислонился спиной к стене. Навстречу с улицы шли Малфой, Крэб и Гойл. Они выглядели потрепанными и усталыми. Дойдя до меня, одиноко стоящего, они замерли. Тишину нарушали лишь крики, смех и всплески, долетающие сюда издалека. Малфой огляделся, проверяя, нет ли поблизости преподавателей, потом снова повернулся ко мне и тихо проговорил. «Ты покойник, Криви, как и твой дружок Поттер. Малфой, ты достаточно высоко оценил удобство камеры предварительного заключения и решил перебраться в номер классом повыше, расположенный в гостинице строгого режима Азкабан». Малфой был невероятно зол, бледное, остроносое лицо было искаженной яростью. «Ты мне за все заплатишь, мерзкий грязнокровка!» Голос Малфоя был чуть громче шепота. «Я заставлю тебя заплатить за все, за оглушающее заклинание, за то, что ты отправил нас в Аврарат. Я запомню твои слова, Малфой. Но учти, любое действие рождает противодействие. Думаешь, ты крутой, грязнокровка?» Малфой двинулся на меня в сопровождении Крэбба и Гейла. «Дай только срок, и я с тобой разберусь. Вас всех выметут из Хогвартса поганой метлой. Была тут одна подметальщица, но метла оказалась хлипковата. Ах да, о чем это я? Ты же вместе с ней чуть не отправился на нары, как твой папаша». Малфой сделал резкое движение, но я опередил его, выхватил свою палочку раньше, чем рука Малфоя нырнула в карман мантии. Пусть блондина тренировал Снейп, но наверняка многим чарам, а меня гонял Грюм по ограниченному арсеналу, но помимо этого он еще учил быстро извлекать палочку и реагировать на угрозу. Плюс стычки с Амбридж и Блэком не прошли даром, добавили реального опыта. Кто больше понимает в боевке, ветеран Аврор или Зельевар, по молодости прибившийся к банде волшебников? Вот и я думаю, что Шизоглаз в этом деле больший знаток. «Не рыпайтесь, джентльмены», — вежливо произнес я, одаривая противников улыбкой. «Вы уже знаете, что я трижды невербальной ступифой наколдую быстрее, чем вы достанете палочки. Желаете оказаться в больничном крыле, Малфой?» Крэб и Гойл застыли как громом пораженные. «Ты об этом пожалеешь», — зло произнес пришедший в себя Малфой, но попытки залезть в карман прекратил. «Джентльмены, сегодня замечательная погода, не хочется омрачать ее сражениями. Прошу вас удалиться в замок, куда и шли, и помните, никаких лишних и резких движений. Джентльмены, напоминаю, на протяжении всего вашего пути у меня будет активирован режим постоянная бдительность». Косясь на меня со злобой и опаской, троица развернулась и двинулась через дверной проем в большой зал, вскоре пропав из моего поля зрения. Жаркое солнце палило своими лучами. Вокруг было полно учеников, растянувшись на траве, они загорали, болтали, читали и жевали сладости. В голове роились неоднозначные мысли. Я не понимал, как себя вести в резко изменившемся мире. Фактически в британском магическом обществе началась гражданская война. Раньше взрослые воевали с другими взрослыми, теперь же среди студентов Хогвартса появилась группа учеников, готовых за глупую идею воевать с другими учениками. В основном это дети пожирателей смерти, все они учатся на Слизерине. Что делать? Мы с братом действительно маглорожденные. Если в большом мире есть возможность переехать в другую страну, пусть это и сложно, или можно сбежать с помощью экстренного портала. Как быть со школой? Тут мы заперты почти на весь год вместе с гадами, которые готовы убивать других учеников. Достаточно вспомнить Невилла, которого вчера чуть не задушили, и как радовался Драко, когда Амбридж пытала Гарри. Говорят, что дети за родителей не в ответе. Отчасти так и есть. Но лишь если дети не вырастают садистами и нацистами, вроде вернувшихся в школу слизеринцев. С ними нам явно не по пути. Остается одно – держаться за Поттера и Уолс. Пока мы вместе, то являемся силой, способной постоять за себя, по отдельности же превратимся в большие мишени для заклинаний. Примечание к части. Низведение и куращение. Кто в детстве читал про Карлсона, тому понятно, к чему я и о чем речь. Остальных искренне жаль, в любом возрасте рекомендую. Когда же присылают в публичной бете будто куращение, это ошибка, автору становится смешно и печально одновременно. Подкормить музу. https://money.yandex.ru/4100134672888 Вебмониер 421 890 270 592. Глава 50. Обратный путь из школы в Хогвартс-экспрессе ознаменовался сразу несколькими событиями. Во-первых, Малфой, Крэбб и Гойл, которые всю неделю дожидались случая нанести удар тайком от преподавателей, устроили мне засаду, когда я возвращался из туалета. Их замысел мог бы увенчаться успехом, однако они неосмотрительно выбрали для нападения место около купе, полного пуффендуйцев члена Фолс. Те увидели сквозь стекло, что происходит, и все как один бросились мне на помощь. К тому времени, как Эрни Макмиллан, Ханна Аббат, Сьюзен Боунс, Джастин Финч Флитчли, Энтони Голдстин и Терри Бут использовали на них чуть ли не весь богатый арсенал заклятий, которым обучил их Гарри, Малфой, Крэбб и Гойл стали похожи на трех гигантских слизняков, втиснутых в школьную форму. Деннис на этот раз добирался в другом вагоне со своими друзьями, а так еще бы и он присоединился к этой веселухе. Но тогда пришлось бы объясняться. На шум прибежали Луна, Гарри, Рон, Гермиона и Джинни. Я им поведал о происходящем. Гарри с Эрни и Джастином взгромоздили троицу больных на голову слизеринцев на багажную полку и оставили там истекать коричневой жижей. «Ненормальные уроды», — с омерзением произнес Рон. «Сами нас караулили и нападали, а теперь за это же мстят, причем выбрали самого младшего. Я же говорил, что слизням нельзя доверять. Мне не терпится увидеть, какое у мамаши Малфоя будет лицо, когда он сойдет с поезда», — с удовлетворением сказал Эрни, наблюдая, как слизеринец корчится наверху. «У, белобрысая крыса, я тебе не прощу те баллы, которые снял с меня. Совсем с катушек съехал от вседозволенности и лизания задницы Эмбридж. Где это видано, чтобы староста снимал баллы с другого старосты? Авадой бы их, но это не наши методы», — печально вздохнул я. «Ведь это такие твари, что подлечатся и снова будут нападать из-под тишка втроем на одного. Падальщики, которых надо давить в зародыше. Им очень идет». «Гойл даже похорошел», — ехидно произнес Рон. «Спасибо за помощь, ребята», — поблагодарил я члена Фолс. Возвращаясь в свое купе в компании Луны, мы встретили Чжоу и Эпшком, которая натянула на голову вязаную шапочку вроде лыжной. «Мне было жаль Мариетту, но ничего поделать не могу. Удивительной силой проклятие наложила Гермиона, его даже мадам Помфри не сумела снять. Вот что значит магический контракт, его уже нет, а проклятие все еще действует. Гермионе повезло, что Мариетта не конфликтная девочка, другая на ее месте затаила бы жестокую обиду и могла отомстить». «Колин, о чем думаешь?» — спросила Луна, когда мы вернулись в свое купе. «Жизнь сделала кульбит. Я не могу поверить, что мы, живя в конце 20 века, застанем жернова военного конфликта. Если посудить, то все эти разборки волшебников напоминают войну между организованными преступными группировками, происходящую в настоящее время в России. Хотя банды у русских могут насчитывать тысячи человек, а у нас с каждой стороны конфликта сколько? Десятки волшебников, вообще уровень мелких районных банд. Тем не менее, нам от этого не легче. Маглов много, а волшебников мало», — сказала Луна, — «когда сходится армия гелиопатов и нарглов, достается всем. Я не пойму причину конфликта. Ладно, сам знаешь кто, он борется за власть, но зачем этот конфликт его сторонникам? Они и так богатые, занимаются незаконным бизнесом и имеют немалое влияние в министерстве. Чего им не хватало? Власти и денег никогда не бывает много», — невозмутимо заметила Луна. «Чем больше у человека есть, тем больше хочется. Рабы не думают о том, чтобы получить свободу, они мечтают о том, чтобы самим стать рабовладельцами. Именно поэтому пожиратели идут за своим хозяином». «Звучит разумно, но это все разборки взрослых. Чего не хватало ученикам Слизерина, что они стали вести себя как конченые твари? Мы просто учили заклинания, наверняка они делали то же самое. Мы же им не мешали, не караулили возле мест, где слизеринцы тренируются в чарах, а они расхаживали по школе, как надсмотрщики по концлагерю, придирались ко всем подряд, снимали баллы, караулили нас, в итоге дошли до рукоприкладства и пустили в ход волшебство. Теперь еще решили мстить за то, что мы не позволили им над собой издеваться и подвергать нас пыткам. Сволочи! Что мне теперь, следующие годы ходить по школе, постоянно оглядываясь, не поджидает ли Малфой со своей бандой в засаде? Дети берут пример со своих родителей», — пожала плечами Луна. «Мой сладкий медок, ты не представляешь, какие мысли приходят мне в голову. Например, я даже подумал о том, чтобы уговорить тебя вернуться в купе со слизнями и стереть им память. Прямо несколько лет, чтобы эти гады превратились в милых и безопасных деток со знаниями второкурсников. Тогда мы уподобимся нарглам, заметила Луна. Понимаю, из груди вырвался тяжелый вздох. Если начнем так поступать, мы будем не лучше пожирателей. Не успеешь оглянуться, а уже используешь магию на невинных людях, подчиняешь своей воле вместо того, чтобы договориться. Но ты бы знала, какой большой соблазн. Если бы сам владел облевитом, мог бы сорваться, поскольку пугает перспектива иметь во врагах мстительного и мелочного засранца вроде Малфоя. Держись, Колин, не стоит опускаться до уровня нарглов, сказала Луна. Понимаю, но хочется сказать словами героя мультфильма. Ребята, давайте жить дружно, спросила Лавгуд. Нет, другое. Пятачок, у тебя есть дома ружье? Когда отец привез нас с вокзала, дома ожидал сюрприз в виде маминой гости. Тетя Илона, стройная, крашеная под блондинку, дымила сигаретой прямо за столом. «Привет, мальчики», — хрипло сказала она. «Здравствуйте, тетя Илона». «Добрый вечер», — произнес Деннис. «Ой, Колин, ну что ты меня все время тетей зовешь? Я чувствую себя старухой», — наигранно изобразила обиду гостья. «Я тебе сколько раз говорила, зови меня просто Илона». «Простите, язык не поворачивается. На этот раз вы без пингвина?» «Хе-хе-хе», — хрипло рассмеялась гостья. «Нет-нет, вольеры для пингвинов давно починили, так что подобного не повторится. Мальчики, присаживайтесь, расскажите, как у вас дела в школе. Оливер, не стой там, садись с нами». «Не-не-не», — замотал головой отец. «Мне надо это, рабочих проверить», — поспешил он покинуть дом. «Мне в душ надо», — быстро ретировался Деннис, тут же убежав на второй этаж. «Пришлось мне принимать огонь на себя и сесть напротив Илоны. Где мама?» «Пошла в магазин за выпивкой», — ответила Илона. «Признавайся, много девчонок соблазнил?» «Нет, я только начал встречаться с одной девушкой, в которую влюблен». «Что интересного у вас происходит в школе?» Была полна любопытства тетя Илона. «Слышала, что в закрытых школах творятся разные интересные вещи, которые в обычных школах не встретить. Ну, в прошлом году я заполучил служанку карлика, а в этом году вступил в подростковую банду. Я поправил очки, съехавшие на нос, заставил членов банды варить мне сыр, а потом вырубил и сдал в полицию учительницу, которая на экзамене поставила мне низкую оценку и обожала пытать учеников. В остальном все нормально. Хе-хе-хе, не поверила мне и рассмеялась Илона. Отлично, я знала, что ты далеко пойдешь, Колин. Как у вас дела, тетя Илона? Лучше всех, радостно заявила гостья. На работе получила повышение, теперь я руководитель. Но чтобы получить повышение, пришлось поехать на курсы. Наверное, слышала тренинги по переговорам Лестера Карраса? Не довелось. Очень популярные во всем мире тренинги, пояснила тетя Илона. Суровый трехдневный курс, очень полезный, с кучей ситуационных упражнений, экспериментами, историями про политику, ФБР и террористов. Нас каждый день просили в обед выйти в город и поторговаться в магазине, кафе или еще где. И что, реально получилось торговаться? А то, ухмыльнулась женщина. В первый день все возвращаются с добычей и докладывают про свои подвиги. Хвалится, как выбили 30% скидку на обед или получили бесплатный пончик. Вы тоже? А я с печальным видом рассказываю, как пошла в греческий ресторан внизу и меня оттуда выкинули и сказали больше не приходить. На второй день ситуация повторяется. Все с довольным видом хвалятся, что получили очередной бесплатный пончик и аж 40% скидку. Я печально вздыхаю и вновь повторяю историю о том, что пошла в греческий ресторан внизу и меня оттуда выкинули, сказали больше не приходить. Надо мной посмеялись. Тетя Илона, что-то на вас это не похоже. Погоди, дослушай до конца, ухмыльнулась женщина. На третий день все вновь разбежались на поиск скидок, лектор смотрит на меня и спрашивает. Мадам, вы опять пойдете к грекам? Вы же понимаете, что совершенно не прогрессируете. На что я ему с сарказмом отвечаю. Правда, позавчера я пошла в греческий ресторан внизу и сказала, тут почти 100 человек учатся вести переговоры и выбивать скидки, и каждый раз на ланч будут спускаться вниз и выносить вам мозги. Оно вам надо, но, пока вы меня кормите бесплатно, я буду им говорить, что к вам соваться бесполезно. Так что сейчас меня ожидает очередной бесплатный ленч. Ха-ха-ха, гениально. Тетя Илона, вы всегда меня удивляли своей находчивостью. как поживает Джоан. Дочка сделала мне шикарный подарок, вышла замуж за какого-то вегана, залетела и свалила со своим лысым чудовищем котом жить к мужу, с гордостью сказала гостья. Умница, вся в меня. Бросила к чертовой матери работу на ведерном заводе и сидит дома на шее у мужа. Теперь квартира полностью в моем распоряжении. Слушай, мелкий, я на радостях от того, что хата свободная, такого любовника себе завела. Он трахает меня часами. Хм, вот поэтому Деннис с отцом не любит общаться с тетей Илоной. Она запросто может перейти на пошлости или ругаться матом, не стесняясь детей. Курит и ведет себя в целом непосредственно. Но именно у нее я научился сарказму, поэтому ответил не задумываясь. А что, членом не может? Ха, мсье из провинции. Широко улыбнулась Илона и картинно подмигнула. Тетя Илона, уверен, что ваш любовник черный риэлтор, который ухаживает в надежде, что однажды залюбит вас до смерти, тем хуже для него, широко улыбнулась женщина, потому что за мной большой опыт фестивалей хиппи. В этот момент моим спасением от дальнейшего выноса мозга стала мама, которая вернулась с несколькими бутылками вина. Я с радостью отступил на оборонительные позиции, то есть сбежал в свою комнату. Лежа на кровати, стал анализировать информацию. Спокойная обстановка, именно то, чего не хватало. За время нахождения в Хогвартсе я и все окружение подвергались постоянному стрессу. При анализе моих действий в школе пришло понимание, что из-за стресса критическое мышление притуплялось, из-за чего многие действия были неразумными. Удалось припомнить упоминание Ордена Феникса, причем из уст самого Дамблдора. Стал бы такой человек упоминать о некой тайной организации в присутствии обычного студента-волшебника? Вряд ли. Даже по забывчивости такое не могло произойти, а уж несколько раз за беседу. Что это может означать? Неужели меня потихоньку вербуют в эту организацию, которая создана для борьбы с Волан-де-Мортом? Зачем Дамблдору в его организации нужен ученик, который только закончил четвертый курс? Хм, приятно было бы думать, что из-за выдающегося таланта, но такового за собой не замечал, лишь упорство, что во мне могло привлечь внимание Дамблдора. Единственное мое отличие от других студентов – ученичество у Элливандера. Но, выходит, именно это. Зачем директору нужен карманный изготовитель палочек? Хотя если подумать, палочка является основным инструментом волшебника, она может сломаться и потеряться. Хорошо, если Ордену Феникса нужен свой мастер палочек или как минимум подмастерье вроде меня, а не пушечное мясо. Специалистов мирной профессии в горнило боевых действий бросать не будут, но совру, если скажу, что нравится внимание сильных мира сего к моей персоне. А если подумать иначе, директор Хогвартса говорил об Ордене Феникса при мне и Гарри Поттере, к тому же он говорил о каком-то пророчестве с участием Гарри и Волан-де-Морта. Зачем вообще сильному взрослому магу идти убивать младенца, а потом охотиться за ним в виде духа? Неужели темный лорд узнал о пророчестве и решил убить Гарри? Но это же бред. По сути, пророчество – обычный прогноз, совершенный волшебником, а сделать его реальным могут лишь действия людей. Что же там такого напророчили? И вообще, кто в своем уме поверит в какое-то предсказание? Черт подери, а кто сказал, что Волан-де-Морт в своем уме? Он же использовал ритуал табу. Я сам предлагал свести этого колдуна с ума, хором выкрикивая его прозвище. Все указывает на то, что он уже давно свихнулся, возможно, из-за этого. Например, в 70-е пожиратели убивали обычных магов, но зачем это делать, если стоит цель захватить власть? Разумнее было собрать силы в кулак и захватить министерство, лучше сделать это без шумихи. Волшебников в Британии, если посчитать по количеству продаваемых палочек и чуть большей продолжительности жизни, чем у обычных людей, если не брать в расчет редкие исключения в виде долгожителей вроде Диппета, Фламеля и им подобных, по примерным прикидкам от 3 до 5 тысяч. Очень мало. Убивать будущих подданных – совершенно бессмысленная затея и распыление сил, и вообще, геноцид – самое утомительное занятие после Квиддича. Но если взять за аксиому, что темного лорда невероятно достала нагрузка на мозги, свела его с ума, а отменить табу он не мог, то логичным становится тот факт, что он стал посылать пожирателей смерти убивать всех, кто произносит его прозвище. И ведь помогло, до сих пор Волан-де-Морта величают лишь как сам знаешь кто. Итак, есть пророчество, связанное с Гарри Поттером. Волан-де-Морт в него уверовал и сделал своей целью прикончить парня. Поскольку крыша у темного лорда слетела, он еще зачем-то решил уничтожить маглорожденных волшебников. Последнее мне непонятно еще больше, чем мания убить Поттера, но у сумасшедших своя логика. С одной стороны, рядом с Гарри находиться опасно, все его окружение имеет высокие шансы попасть под удар пожирателей смерти в первых рядах. Будь я полукровным или чистокровным волшебником, после такого вывода отдалился бы от Поттера как можно дальше, поскольку не хочу подставляться сам и подставлять родных. Но мы с братом маглорожденные, так и так попадем под удар, это было понятно с самого начала. Узнать бы больше информации об Ордене Феникса. Хм, а не навестить ли мне мисс Стонгс в госпитале Святого Мунга? Утром я отправился в больницу магических болезней и травм Святого Мунга. Узнав у привет ведьмы номер палаты, в которой лежит мисс Стонгс, поднялся на пятый этаж и постучал в нужную дверь. «Войдите», — раздался тихий женский голос. Я зашел в палату и огляделся. Тонкс лежала на койке с перебинтованной головой, в руках держала книгу, из-за которой внимательно разглядывала меня. «Привет, Тонкс, слышал, ты в больницу угодила?» «Уверен, тут ужасно кормит», приблизившись к кровати, поставил на тумбочку пакет с продуктами, «так что принимай гуманитарную помощь». Некоторое время девушка, нахмурившись, разглядывала меня, видимо, пытаясь вспомнить, как вдруг в ее взгляде появилось узнавание и удивление. «Чудовище! Вот кого не ожидала увидеть, так это тебя!» Она взяла пакет и с любопытством заглянула туда. «Ух ты! Колбаса, сыр, хлеб, яйца! Вареные, конечно! Кто же сырые яйца принесет больному? О, тут и кроссворды с карандашом есть!» Обрадовалась больная. «А ты основательно подготовился! 10 баллов Пуффендую!» «Кстати, откуда узнал о том, что я в больнице?» «Не поверишь», — Дамблдор рассказал. «Когда он агитировал за некий Орден Феникса, упомянул, что ты одна из членов данной организации и лежишь в больнице после сражения в министерстве». «Дамблдор совсем свихнулся», — возмутилась Тонкс. «Уже детей вербует в Орден. Чем ты его так привлек?» «Единственное, что приходит на ум, — умение работать с палочками». «Тонкс, я же к тебе не просто так пришел, а с корыстными целями. Ты показалась девушкой умной, так скажи, что там с вашим орденом, есть смысл туда вступать или стоит упираться всеми конечностями? Это тебе решать, орден, дело добровольное», — ответила девушка, «но раз Дамблдор приглашает, то лучше согласиться. Не обижайся, но ты еще мелкий для чего-то серьезного, поэтому в бой тебя никто не пошлет, а чинить и делать палочки можно сидя в штабе. Спасибо за информацию, ты меня успокоила. А что вообще было в министерстве? А то в прессе довольно противоречивая информация. Там был кошмар», — покачала головой Тонкс. «Толпа пожирателей и сам знаешь кто личной персоной. Если ты верующий, рекомендую сходить в церковь и помолиться, чтобы никогда их не встретить. Я атеист и далек от католической церкви. Что так, слишком много ошибок и несостыковок допускает церковь, чтобы поверить в Бога. Католическая церковь не ошибается», — произнесла Тонкс. «Да, а инквизиция, а крестовые походы, а молчаливое благословение работорговли, а политика невмешательства в годы Холокоста? Ладно, ошибки были», — согласилась девушка. «А как же описываемое в Библии явление к пророкам и святым ангелов? В течение своего многовекового существования люди научились не очень-то доверять голосам в голове и галлюцинациям, зато научились доверять голосам и галлюцинациям в чужой голове. Ха, уел!» Показала мне большой палец Тонкс, из Мунга порталом перенесся в лавку Элливандера. После традиционного пересказа и демонстрации мастеру своих успехов на Ниве освоения заданных материалов и совместного ланча я приступил к практике по изготовлению палочек с нестандартными сердцевинами. Это оказалось сложно, поскольку вначале необходимо было рассчитать правильную рунную цепочку с учетом всех материалов. Малейшая ошибка на данном этапе приведет к тому, что получится простая деревяшка или, что хуже, опасная волшебная палочка, способная причинить вред владельцу.